Глава 10. Персы и персидская монархия. Главными помощниками медиан в войнах были персы. Они поселились на территории от Персидского залива до гор Дрангианы и Арии. Там они вели кочевую жизнь. Число их увеличивалось, и, наконец, мало-помалу они взяли верх над медианами. Этническое имя персов впервые упоминается в 836 году до нашей эры в архивах ассирийского царя Салмансара III в виде Парсуас, название одной из областей южнее озера Урмия. С Парсуа воевал в 743 году до нашей эры царь Тиглат-Паласар III. В 639 году до нашей эры Парсуа уже упоминалась как союзники Ассирии против Элама. В V веке до нашей эры, вследствие греко-персидских войн, персы ассоциировались с варварами. Уровень их военной подготовки уступал боевым качествам греков, однако Персия воспринималась Грецией в качестве серьезной угрозы. А потом персы стали широко известны в Средиземноморье, а персидский язык превратился в официальный в обширной Иранской империи. И это стало основой формирования новой персоязычной общности, охватывающей не какой-то отдельный регион, а все основные области Ирана. Древнегреческий историк Геродот писал о персах так: «Главная доблесть персов – мужество. После военной доблести большой заслугой считается иметь как можно больше сыновей. Тому, у кого больше всех сыновей, царь каждый год посылает подарки. Детей с 5 до 20-летнего возраста, они, персы, обучают только 3 вещам – верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Нет у них ничего более позорного, чем лгать. Позорно также делать долги, в особенности потому, что должник неизбежно должен лгать. В реку они не плюют, рук не моют в реке сами и никому другому не позволяют этого делать, относясь к рекам с глубоким благоговением». Цитата. «Персы — это народ, населяющий горы Махат и Азербайджан вплоть до Армении и Арана, Байликан и Дербент, Рей и Табаристан, Маскат и Шабаран, Джурджан и Абаршахр, то есть Нишапур, Герат и Мерв, и другие области в земле Хорасана, Сиджистан, Керман, Фарс и Ахваз. Все эти земли были когда-то единым царством с одним царем и одним языком, хотя язык немного отличается. Существуют различные языки, такие как пехлеви, дари, азери и другие персидские языки». Аль-Масуди, персидский историк. В представлении писателей арабов X века персы были единым народом с единым языком, хотя и разделенным на диалекты, а их территория включала помимо областей современного Ирана также восточную часть Закавказья, часть современного Афганистана и почти весь современный Таджикистан. По сути же, персы — это древний народ, создавший великую цивилизацию на Иранском Нагорье в VI веке до нашей эры. После 300 лет процветания и завоеваний держава династии Ахеменидов, ведущей начало от Ахемена, вождя союза персидских племен со столицей в Персеполе, простиралась от Индии до Эгейского моря. Но к 330 году до нашей эры она пала под ударами армии Александра Македонского. Правителями династии Ахеменидов были Кир I и Кир II Великий, Камбис I и Камбис II, захватившие Египет, Дарий Великий, Ксеркс и другие. В частности, царь Кир I правил с 600 по 580 год до нашей эры, по другим источникам с 652 по 600 год до нашей эры. Его преемником стал его сын Камбис I, а того сменил Кир II Великий, правивший в 559-530 годах до нашей эры. Согласно рассказам историка Ксенофонта Греческого, будущий Кир Великий был внуком медийского царя Астиага, правившего в 585-550 годах до нашей эры. Мать Кира — дочь Астиага Мандана. В свою очередь, Астиаг был сыном царя Кеоксара, Увахшатры, последним медийским царем. В конце его царствования Мидия оказалась завоевана персидским царем Киром II. Об этой войне известно крайне мало, Ясно лишь, что она длилась 3 года и была очень кровопролитной. Сначала удача вроде бы была на стороне мидийской армии, Астиаг сумел изначально разбить персов в открытом сражении и подступить к их столице Пасаргадам. Но там он потерпел поражение, как будто бы потому, что большая часть мидийской знати изменила Астиагу и перешла на сторону Кира. Астиагу и оставшимся ему верным мидианам, мидийцам, пришлось отступить. Затем мидийская армия была совершенно разбита, а сам Астиаг попал в плен. По одной версии, персы бросили его в тюрьму, где он и умер. По другой версии, он был отправлен в ссылку в Гирканию. В любом случае, его царство прекратило свое существование. Согласно Геродоту, в свое время Астиаг увидел странный сон, который был истолкован так, что Кир, сын его дочери знатного перса, займет его трон, и Мидии овладеют персы. После этого Астиаг приказал сановнику Гарпагу уничтожить младенца Кира, но тот, не желая собственными руками убивать дитя, приказал сделать это одному из своих рабов, пастуху по имени Митридат. Гарпаг велел оставить ребенка в горах на растерзание диким зверям, пригрозив страшной казнью за неповиновение. Вернувшись из города домой к беременной жене, пастух Митридат узнал, что жена родила ребенка мертвым. Узнав, в свою очередь, от мужа о данном ему приказании, жена начала уговаривать его не убивать понравившегося ей младенца, а заменить на собственного мертвого, а обреченного на смерть растить как своего. Однако обман раскрылся, когда Киру было уже 10 лет. Убивать его тогда было слишком поздно, так как никто уже не поверил бы в несчастный случай. И он был послан к его настоящим родителям, а Гарпага Астиаг наказал тем, что сварил его собственного сына и угостил ничего не подозревавшего Гарпага его мясом, и лишь затем показал ему останки ребенка, дав понять, что это было за жуткое угощение. Тот в ответ, согласно Геродоту, сохранил контроль над собой и сказал, что царь не может поступить неправильно. Цитата. «Если вся эта литературщина основана на действительных событиях, мы можем признать, что в традиции медиан было подавление любых эмоций. Читая между строк, мы можем увидеть более зловещую и сложную картину. Царь Медиан, все глубже и глубже погружаясь в некий безобразный параноидальный психоз, при наличии деспотической власти мог заставить своих телохранителей выполнять жуткие приказания, направленные против других медиан». Сьюзен Уайсбауэр, американский историк. На самом деле Гарпаг, конечно же, затаил злобу, и позднее организовал заговор против Астиага, что позволило Киру занять трон. А после этого Кир подчинил персам Мидию, взял Вавилон, а потом покорил Месопотамию и области на западе от Евфрата. Но еще прежде взятия Вавилона Кир разрушил Лидийское царство и подчинил своей власти Малую Азию. А вот поход Кира на массагетов, скифов, стал для него роковым. Летом 530 года до нашей эры, согласно Геродоту, перейдя реку Аракс, Кир потерпел поражение и погиб. Он был погребен в Пасаргадах, где до сих пор сохранился памятник, считающийся его гробницей и напоминающий по стилю мавзолей. Кира Великого сменил Камбис II, его старший сын, тот самый, который был провозглашен фараоном Египта, вероломно использовав для победы трюк с кошками. К тому времени персидское государство включало в себя гористые местности у Персидского залива, Вавилон и всю равнину Двуречья, Сирию, Финикию, Малую Азию и Египет, а на востоке владения персов доходили до границ Индии и Туркестана. Такого огромного государства до тех пор еще не было. Оно было величиной с половину Европы и раз 80 превосходило Грецию. Персы собирали с подчиненных им народов много податей товарами и деньгами, везде произвели оценку земли и налог брали по величине дохода, который с нее получался. Для всего населения обширного государства была введена одинаковая золотая монета. При этом персы не теснили людей чужой веры, как и сирийские завоеватели. Только греки неохотно подчинялись персидскому царю, и это привело к продолжительной войне. Следует отметить, что персы покорили греческие города в Малой Азии и в каждом городе назначили особого правителя из числа греков. А в царствование Дария I персидский наместник города Милета Аристагор задумал освободить все греческие города от владычества персов. Собрав войско, Аристагор уговорил афинян прислать ему на помощь флот. Персы не успели опомниться, как греки овладели Сардами, где жил персидский сатрап, правитель-хранитель царства. Но вслед за тем персы опустошили Милет и другие греческие города в Малой Азии и усмирили мятежников, а европейские греки поспешили ретироваться в свою страну. В результате Дарий, ставший царем в 28 лет и озлобленный против греков, начал с ними войну, которая продолжалась много лет. Во время первого похода персы под начальством Мардония, родственника Дария, не достигли успеха. Большая часть их сухопутного войска погибла во Фракии, а флот был разрушен бурей. Во второй поход Дарий назначил командующим своего племянника Артаферна, придав ему в помощники опытного полководца медийца Датиса. Те посадили на 600 весельных судов свое войско и поплыли к Аттике. На каждом судне было по 150 гребцов и матросов, а также по 40 тяжеловооруженных воинов. Сверх того, часть персидских судов везла лошадей конницы. Персы всегда славились своей кавалерией. Историки определяют численность персидского войска в 20 тысяч человек пехоты и 1000 всадников. Греческие же писатели приводили гораздо более крупные цифры – до 120-150 тысяч человек. Персы высадились на Марафонской равнине к северу от Афин, и там имело место одно из крупнейших сухопутных сражений греко-персидских войн – Марафонская битва. Она состоялась 12 сентября 490 года до нашей эры неподалеку от греческого города Марафон, примерно в 42 километрах от Афин. Свои лучшие войска Артаферн и Датис поставили в середине, а наемников из побежденных народов по флангам. Афинское войско выступило им навстречу под предводительством Мильтиада, заклятого личного врага персов. Тот прекрасно знал персидские военные обычаи, и он разместил греков так, что против сильного персидского центра встали только два отряда, а остальные находились против относительно слабых неприятельских флангов. План Мильтиада состоял в том, чтобы смять оба персидских фланга и затем окружить центр. Этот план удался, и центр персов вскоре оказался между двух огней. Поражение было полное. Персы бежали к морю и гибли в соседнем болоте. Геродот утверждает, что пало 6400 человек, но назывались и иные цифры, гораздо большие. Греки же потеряли всего 192 воина. После этой победы Мильтиад стал уговаривать афинян завоевать греческие острова, подчинявшиеся персам, но неблагодарные афиняне заключили его в темницу, где он вскоре и умер. Место Мильтиада в Афинах занял Аристид, который заботился о пользе народа, а также честолюбивый Фемистокл. И последний все же покорил греческие острова, подвластные персам, а потом стал уговаривать афинян усилить флот на случай нового нападения персов. Между тем, Дарий I из династии Ахеменидов, правивший с 522 года до нашей эры, готовился к новому походу против греков, но он умер во время этих приготовлений в 486 году до нашей эры. Гордый Ксеркс, сын Дария и Атосы, дочери Кира II, подумал, что мощным войском нетрудно будет покорить Грецию, и повел за собой около миллиона сухопутного войска, которое прошло Фракию и Македонию, а затем вступило в Фессалию. Кроме того, Ксеркс отправил против Греции 1200 кораблей и 3000 судов для перевозки съестных припасов. Греки сильно испугались, увидев несметные толпы персов. Многие из греческих городов без боя сдались Ксерксу, и лишь афиняне и спартанцы приготовились встретить неприятеля. У греков было менее 6000 сухопутного войска, которым командовал спартанский царь Леонид. Северная Греция отделяется от средней цепью высоких крутых гор, которая тянется до морского берега, так что только у самого моря оставался длинный, но очень узкий проход – Фермопилы. Греки нашли, что только в этом месте они могут устоять против неприятеля, и поэтому решились занять этот проход. Впереди стал Леонид с 300 храбрых спартанцев, а за ними разместили все остальное греческое войско. Недалеко от этого прохода стоял весь греческий флот. Когда персы по приказанию Ксеркса выступили против греков и стали пробираться в проход, храбрые спартанцы, вооруженные длинными копьями, так ловко и удачно начали поражать неприятельских солдат, что в два дня истребили их тысячи. К несчастью, среди греков нашелся предатель, который провел персов через гору неизвестной тропинкой. Тогда Леонид отпустил все греческое войско, кроме спартанцев, с которыми он решил умереть за отечество, но не отступить ни на шаг. Храбрые спартанцы бросились на персов и дрались до тех пор, пока не перебили всех их. Зато и они положили на месте тысячи персов. После сражения при Фермопилах персы начали опустошать и грабить города, а потом сожгли Афины, жители которых, впрочем, успели перебраться на близлежащие острова. Вслед за тем на море ввиду Афин появился многочисленный персидский флот. У греков было только 380 судов, а у персов 1200. Но огромному персидскому флоту нелегко было пробраться в узкий пролив между островом Саламином и Афинами, где стоял греческий флот. Полководец Фемистокл, зная это, хотел обмануть персов, прикинулся их другом и послал сказать Ксерксу, чтобы персы неожиданно напали на греческий флот, потому что между греками якобы началась ссора, и они не в состоянии будут защищаться. Ксеркс поверил Фемистоклу и тотчас же ночью велел своему флоту пройти в узкий залив, где стояли греческие суда. Но огромные персидские корабли стали на мель. Легкие греческие суда окружили их и разбили большую часть неприятельского флота, а остальная его часть поспешила обратно в Азию. В то же время значительная часть сухопутного персидского войска, опустившись в опустошенный Пелопоннес, погибла там от голода и болезней. После таких неудач Ксеркс поспешил в Азию, оставив в Фессалии 300 тысяч войска под командованием Мардония, который в следующем году опять пытался напасть на греков. Но афинский полководец Аристид успел собрать до 100 тысяч войска, которое под начальством самого Аристида и спартанца Павзания разбило персов близ города Платеи в то самое время, как и на море у мыса Микали в Малой Азии греки истребили остатки персидского флота. С тех пор персы уже не нападали на Грецию, но греки преследовали персов в их собственных владениях, и эта война продолжалась еще около 30 лет. Цитата. «Из всех народов, подвластных Персии, греки – самый талантливый и образованный. Персы сами были народ грубый. Они сохранили с простотою нравов прежнюю дикость и неразвитость. Царь Дарий, велев ждать себя своим полководцем 60 дней, завязал им на память 60 узелков на веревке. Другого способа исчисления времени не было у монарха, жившего гораздо после еврейского царя Ахаза, имевшего солнечные часы. Врачи при персидском дворе были больше греки. Греки и египтяне уже в то время составляли интеллигенцию Персии. При персидском царе был постоянный летописец, заносивший все случившееся на странице истории, но ему приходилось очень мало заносить подвигов, собственно, персов. Покоренные народы стояли впереди своих победителей. Греки преобладали нравственным влиянием между этими покоренными народами». Андреев, историк и педагог. Окончилось все для персов тем, что царь Македонии Александр, Александр Великий, начал войну против персов в 334 году до нашей эры. Для этого он собрал 35 тысяч отборного войска и двинулся в Малую Азию. Там, при реке Граники, близ Мраморного моря, его встретило персидское войско, состоявшее из наемных солдат, большей частью греков. Александр смело напал на неприятеля, но в сражении чуть сам не лишился жизни. Два персидских полководца узнали его по блестящему шлему с пышным султаном и подскакали к нему. Один из них шиб Александру шлем, а другой поднял уже меч, чтобы раздробить ему голову, но тут подоспел на помощь македонский полководец Клит и отсек одному персу руку саблей, между тем, как сам Александр поразил другого врагам. В этом сражении македоняне разбили персидское войско, и Александр потом завоевал всю Малую Азию. В следующем году сам персидский царь Дарий III, правивший в 336-330 годах до нашей эры, выступил против Александра с многочисленным войском в сопровождении всего своего двора и семейства. Но и в этот раз в сражении при городе Исси персы были разбиты, так что македоняне овладели всем их лагерем и даже взяли в плен мать, жену и детей персидского царя. Сам же Дарий едва успел спастись и бежал далеко в Персию. Из Малой Азии Александр потом повел свое войско через Сирию в Финикию, и там тотчас все города сдались ему. Только один Тир противостоял македонянам. Чтобы взять город приступом, Александр велел строить мост на остров, на котором лежал Тир, и после семимесячной осады город пал. Что же касается Дария, то он бежал от македонян в Бактрию, но был убит своим сатрапом-бесом, чтобы он не достался врагу живым. Подоспевший Александр с нескрываемой скорбью подошел к телу Дария, снял с себя плащ и накрыл им труп царя. После он оказал мертвому противнику царские почести. Так Александр стал царем персидского государства и принял титул царя Азии. Македонская фаланга навсегда останется славной в летописях военной истории, но вот кавалерия македонян не имела такого строя, который позволил бы ей разделить эту славу. Однако в сражении при Гранике персы храбро сопротивлялись и были обращены в бегство, как говорят, именно из-за удачных действий македонской кавалерии. Она три раза ходила в атаку под личным предводительством Александра, и ее атаки каждый раз оканчивались полным успехом.